У марранов, которых назвал Джуз, на лбу ярко заолели вертикальные полосы, следы былого рабства. Полицейские бросились схватить заговорщиков и отвезти в тюрьму, но Урфин остановил их величественным жестом. «Не надо! Я прощаю их. Они поступили так по неразумению. Дети мои, марраны! Да, вам трудно, тяжело. Но кто в этом виноват? Уж, конечно, не ваш добрый князь Торм и не его благородные советники. Они хотели бы всем вам предоставить благо жизни, но не могут. И виной тому судьба». «Да, судьба», — звучно повторил Урфин. «Посмотрите кругом». Он широким жестом показал вокруг, и марраны взглянули на свою долину, точно видели ее в первый раз. «В этой тесной бедной местности много камня и очень мало плодородной земли. Здесь даже не растут прекрасные фруктовые деревья, которыми изобилует остальная часть страны. Здесь нет лугов, где можно разводить жирных овец и молочных коров. Но обратите ваши взоры на север и на запад». Головы слушателей разом повернулись. «Если бы не мешали горы, вы увидели бы там плодородные равнины с фруктовыми рощами и цветущими нивами, со множеством теплых уютных домов. Туда, туда поведу я вас, дети мои. Там вы найдете изобилие всех жизненных благ. Ваше счастье за горами!» Дикий рев толпы прервал оратора. «Веди нас, отец наш!» — кричали возбужденные марраны. И сильнее всех кричали те из них, кто был отмечен знаком рабства. «Веди нас, великий бог!» Урфин взмахом руки восстановил тишину. «В тех краях живут слабые, изнеженные создания. Они непривычны к борьбе и драке». «А мы драки не страшимся!» — заорал могучий Бойс, скрывавший в шалаше дубину. «Мы им покажем, этим мозглякам! Ха-ха-ха!» Его поддержал хор воинственных голосов. Так хитро направил Урфин гнев народа на ни в чем не повинных мигунов и живунов.